Гонец прискакал в Ярославль. Все клокотало в нем, когда он слушал деда Архипа. И острая жалость к Насте, ненависть к ее мучителям и ощущение какого-то своего собственного бессилия. Какие скоты! Какие подлые скоты! Да неужто он ничего не сможет для Насти сделать? Он пойдет к Сухаревым сейчас же. Ждать больше нельзя ни секунды. Он убедит их, найдет слова, которые заставят дать Насте вольную. А со стороны глядеть, Федор Григорьевич казался спокойным. Глаза были суровы, взгляд их непроницаем. Слушал старика молча, не перебивая, только кинул ему два коротких вопроса. «И сейчас в холодном чулане?» «И сейчас там, батюшка», — ответил дед Архип. «Не захворала?» «Не пускают к ней, не знаем». И все. Больше ни о чем не спрашивал. Дед Архип, глядя на это спокойное, словно невозмутимое лицо, с унынием думал. «Не захочет с господами из-за натюр спорить. Зачем ему?» Только незаметные для посторонних глаз признаки выдавали, какой бешенство, какая ярость кипит и бушует в душе Волкова. Матрёна Яковлевна видела насквозь, попробовала его успокоить. «Оно ведь так и должно быть, Федя. Господа ведь ей!» Федор Григорьевич так глянул на мать такими глазами, что та сразу осеклась и замолкла. А дед Архип воспрянул духом, подумал. «Не зря Настя надеялась, не зря!» Федор Григорьевич приказал. «Мамаша, велите, чтоб запрягали!» И тут же себя перебил. «Не надо. Здесь недалеко, пешком скорее будет». Быстро оделся, пошел к дверям. Матрёна Яковлевна ахнула ему вслед. «Федя, да куда ж ты простоволосым?» Федор Григорьевич воротился и взял шапку. «Не то в мыслях сейчас», — сказал он и вышел из дома. Дед Архип пошел за ним. Когда вышли на улицу, проговорил, кланяясь. «Я тебе, батюшка, Федор Григорьевич, буду показывать дорогу». Но Волков отказался. «Не надо, дед. Иди себе потихоньку, а я найду и без твоего показа. Ни к чему, чтоб господа видели тебя со мной. Тоже угодишь на конюшню». Дед отстал, смотрел след, крестился. Теперь не сомневался. Это поможет Насте. Поможет непременно. А Волкова точно ждали на дворе у Сухаревых. Он только к дому и стал подходить. Какая-то девчонка вскрикнула. «Идиот!» И опрометью кинулась за калитку. А калитку перед ним распахнул дворовой мужик и с низким поклоном показал, куда идти. Тоненькая девушка, подняв квадратное оконце задней пристройки, увидела его, сплеснула руками, и такая радость, надежда засветилась на ее лице. «Ее здесь любят», — понял Волков. «Они все ждут и верят, что я ей помогу. И я должен это сделать». Он быстрыми шагами пересек двор, сбежал на крыльцо по высокой крутой лестнице. Но только напрасный дед Архип и другие Настиные друзья радовались приходу Волкова. Напрасно надеялись. Он пробыл там недолго. И разговор с Сухаревыми был короток. Сам барин стоял в отделении возле окна, обратясь к Волкову спиной, ни во что не вмешиваясь. А барыня и слушать Волкова не стала. Зло оборвала, когда он заговорил о Насте. Слова не дала ему вымолвить. Ни одного из тех горячих, страстных, смелых слов, которыми он хотел убедить ее дать Насте вольную, дать ей возможность заниматься тем благородным и высоким искусством, которому у нее столь большое дарование. Барыня стояла перед ним грозная, сварливая, неумолимая. Кинула ему в лицо. «Порядков, сударь, не знаете?» И все более и более распаляясь, продолжала. «Сами Бога забыли, людей в вертепе своем совращаете. А теперь и за крепостных взялись, коли продолжать сие будете, найду на вас управу». «Нянилка!» — крикнула она служанке. «Покажи-ка купцу дорогу на выход». И вот он снова на улице. В лицо ему бьют ярчайшие лучи зимнего солнца. Белые сугробы сверкают кругом. Инеем опушены березы, и в тихом морозном воздухе неслышно роняют вниз серебристую эту опушь. Кажется, что на весь мир сияет ослепительный солнечный свет. Нет, не на весь. Иным сияет, это верно. Для других все небо в тяжелых свинцовых тучах. Медленно он идет, не оглядываясь на красивый барский дом, окна которого блестят ярко и весело. Так что ж, неужто Настя на всю жизнь останется в неволе? Неужто он ничего не сможет сделать? Опустив голову, Волков идет дальше. А навстречу брат Григорий. Бежит, машет рукой, издали кричит. «Федя, поспешай! Тебя в канцелярию требуют! Ваня Иконников за тобой прибежал!» Григорий уже рядом, лицо испуганное, глаза круглые, говорит ему шепотом. «Из Санкт-Петербурга гонец прискакал. От самой Елизаветы, от цариц!» И уж совсем тихо. «Тебя!»